Глава 4. Как пройти в библиотеку? Пока Спичка решает вопросы своего дома, Полчик пьет вино и пишет пьесу, а Заверушка отсыпается после стрессов вчерашнего дня, Вар Дхузи, известный как Вар Архаичный, преуспевающий региональный администратор Дома теней, богатый аристократ, плейбой, а также наследник главной линии, хотя и третьей очереди, читает газеты, доставленные в его кабинет расторопной прислугой. Скромное для Вара Архаичного жилище оживает на глазах. С возвращением хозяина дом просыпается, симпатичные, иных Вар не держат. Служанки спешно вытирают скопившуюся пыль, метут коридоры, бегут на рынок за продуктами, разогревают, открыв заслонки фокусирующих линз, солнечную печь на кухне. Вскоре по дому разносится приятный запах готовящейся еды, но хозяин не выказывает признаков аппетита. Вар читает газеты, и лицо его мрачнеет с каждой прочитанной заметкой. Ученые-маги университета Всеношны пока не имеют единого мнения о причинах произошедшего катаклизма, который уже получил название «Судорога края». Нашему изданию удалось получить комментарий у профессора фундаментальной магии, декана кафедры краевых исследований Мелкидора Зюйца. Со всем почтением исключив из его проникновенной речи многословные жалобы на недостаточное финансирование и интриги коллег, а также длинные научные слова, значения которых неизвестны ни нам, ни нашим читателям, не подозреваем самому профессору, приводим финальный вывод, сделанный великим ученым. «Да демоны его знают, что там стряслось! Это ж край!» Редакции ничего не остается, как согласиться с этой строго научной позицией. Университетский вестник Всеношны, еженедельный бюллетень новостей науки. Вар отложил доставленную чрезвычайно дорогой магической почтой к олимпийских станциям сообщений из столицы брошюру и перешел к менее академическим изданиям. «Оставили без сладкого!» Тревожные вести получены из Рааны. Процветающий город полуросликов, широко известный по всему континенту экспортом великолепных деликатесов и технологии магической заморозки кондитерских изделий, почти на полсуток лишился притока магической энергии. Очевидцы рассказывают, что краевые концентраторы, питавшие многоярусные холодильники дома Байшин, сгорали один за другим, как исполинские свечи. Часть из них спешно восстановлена, но уже поздно. То, что из растаявших хранилищ на улице Рааны потекли реки сладкого молока и сиропа, еще полбеды. Хотя, что делать со слетавшимися на это пиршество гигантскими осами, городским властям еще предстоит придумать. Говорят, каждый из этих тварей может утащить взрослого гнома, кроме разве что самых толстых. Гораздо хуже другое. Выяснилось, что магическая заморозка полуросликов была вовсе не автономна. Жадные шерстеногие недомерки просто сэкономили, подпитывая все морозильные заклинания от центрального концентратора в Раане. И что мы видим? Каждая порция мороженого на континенте растеклась сладкой лужицей на радость муравьям и мухам и к ужасному разочарованию всех состоятельных сладкоежек. Бессовестно задрав цены до 50 куспидатов за порцию ванильного, да, кумкватовое можно найти и за 35, но кому нужно кумкватовое? Полурослики даже пожалели наложить на них полноценные заклятия. Между тем, наше издание не раз предупреждало читателей, что подобного рода кулинарные монополии, присвоенные некоторыми домами, не доведут нас до добра. «Путь через желудок» — газета, бесплатно распространяемая в сетевых ресторанах «Корпоры». Вар пролистал остальные заметки в газете, не нашел ничего для себя интересного, но обильная красочная реклама, ресторанная гильдия Корпоры может позволить себе магическую, а не только механическую печать, напомнила ему, что время обедать. Вар позвал прислугу и велел накрывать стол в малой гостиной. В ожидании он раскрыл следующую газету. «Подземная трагедия». С экстренной почтовой горгульи из Супра-Ир-Авыра доставлено тревожное сообщение. Внезапное землетрясение, от которого содрогнулся этот шахтерский городок, оказалось вовсе не землетрясением. Супра-Ир-Авыр известен за пределами Кизгадоля в основном как родина Виктора Фруидрада, изобретателя пороха. В городке даже есть музей, который местные жители посвятили своему великому земляку. Возле него нельзя курить и использовать магию огня, потому что все экспонаты музея абсолютно подлинные. Предложение заменить их безопасными в пожарном отношении макетами городской совет отверг с негодованием. Между тем, в самом Кизгодоле Супра-Ир-Авыр знаменит своими шахтами, где добывают редкие магические минералы высочайшей ценности. Именно их муниципалитет и лишился в результате того, что изначально приняли за землетрясение. Когда напуганные внезапными толчками горожане кинулись ко входам в шахты, опасаясь, что те могли пострадать, они с ужасом обнаружили, что никаких шахт больше нет. Более 1000 лет сотни миль подземных выработок держались на надежнейших укрепляющих заклинаниях, и в один миг шахты схлопнулись, как будто их и не было. Маги Маркшейдера из числа тех, кому повезло в тот момент оказаться на поверхности, уверяют, что древние магические скрепы как будто вывернуло наизнанку, и вместо того, чтобы раздвигать стены шурфов и тоннелей, противостоя давлению недр, они, наоборот, сдвинули их. Не исключено, что причиной этого стало краткое, но сильное возмущение магической материи, которое уже прозвали «судорогой края». К сожалению, надежды на то, что кто-нибудь из шахтеров мог уцелеть, нет. Число жертв на данный момент неизвестно. Муниципалитет Супра-Ир-Авыра ведет экстренную перепись населения, пытаясь выяснить, сколько шахтеров находилось внизу. Одно очевидно. В ближайшее время магическую промышленность Кизгодоля, в том числе знаменитые оружейные предприятия дома Коловски, ждет серьезнейший дефицит ряда ключевых материалов, включая легирующие присадки для оружейных сталей и катализаторы, необходимые для производства высокомощных орудийных порохов. Мы невыразимо сочувствуем произошедшей трагедии и приносим свои соболезнования семьям шахтеров Супра-Ир-Авыра, но не можем при том не отметить, что одним из ее следствий станет резкое сокращение промышленного экспорта Кизгодоля, которое продлится до тех пор, пока там не удастся найти новые источники магически активных редкоземов. В этот трагический, но меж тем и судьбоносный момент промышленникам жерла следует, отложив конкуренцию и разногласия. Получив приглашение к обеду, Вар отложил дворфийский биржевой листок, не дочитав длинную экономическую статью, и встал с кресла. «Полчик», — позвал он, заглянув в его комнату, — «обед подан». «А? Что?» — поднял на него невидящие глаза драматург. В одной руке его перо, в другой — бокал, волосы растрепаны, одежда имеет такой вид, словно он в ней спал, причем прямо в этом кресле, не вставая, потому что постель не разобрана. «Обед», — терпеливо повторил Вар, — «на столе, стынет, даже ты не можешь питаться одним вином. Прислуга боится тебя звать, потому что ты выглядишь как опасный безумец». «Я их понимаю». «Послушай», — Полчик выдернул из стопки верхний лист, поднял на вытянутой руке и принялся читать вслух. «Бессмертные творители иллюзий, вонзившие клыки воображения в трепещущие жилы бытия и заменившие в них кровь на яд свой лживый. Придет конец и вашему правлению, не может бесконечно продолжаться то, что построено на почве лжи и фальши, подобно зданию с фундаментом в болоте. Таков и дом теней, юдоль обмана, проникнутая темной жаждой власти, затронувшей и то, что нам священно, святую справедливость Нефилима». «Слишком пафосно», — поморщился Вар. «И сравнения избыточно художественны. Все эти клыки воображения, а где резцы понимания, маляры мышления и прочая когнитивная стоматология?» «Тьфу на тебя», — обиделся Полчик. «Это же аллюзии к классической имперской драме. Уж ты-то мог бы оценить». «Считай, оценил», — вздохнул Вар. «Пойдем обедать. Тебе надо чем-то разбавить те две бутылки вина, что ты успел приговорить с утра». Пока несли вторую перемену блюд, Вар окликнул задумчивого Полчика. «Я тут читал с утра газеты. Да поставь ты бокал, никто не отнимет. Послушай». «Да, да, газеты», — откликнулся тот без энтузиазма. «А как же?» Взгляд его остался устремленным внутрь, и было видно, что пресса его ничуть не интересует. «Ты знаешь, что краткое, но впечатляющее выступление твоей девицы, наоравшей на дебоша так, что у него корабль потоп, уже прозвали «судорогой края»?» «Какая пошлость», — рассеянно ответил драматург. «У газетчиков никакого вкуса и чувства слова. Хорошо, что не спазм сфинктера». Как бы то ни было, это вызвало череду серьезных, а местами даже трагических происшествий по всему Кефандиру, вплоть до того, что в архипелаге Павока недосчитались нескольких островов. В Менеджерее отказали магические плотины и затоплены плантации кумкватов. В порте Даль разразился внезапный шторм, а из Дулаан-Заха со вчерашнего дня вообще нет вестей. Даже Карпорское солнце впервые с момента создания заморгало, вызвав чрезвычайную тревогу в Доме теней. «Ты представляешь, что будет, если оно вдруг погаснет?» «Будет не так жарко?» — ответил Полчик. «Я серьезно, друг мой. Мне кажется, ты недооцениваешь эту барышню». «А ведь мы как раз собирались пошуметь», — пожал плечами тот, вставая из-за стола. «Значит, нас услышат. А сейчас, извини, меня ждет пьеса». Драматург направился в свою комнату, прихватив с собой бокал, а Вар, подумав, прошел по коридору чуть дальше и тихонько постучался в комнату Заверушки. «Секунду, я сейчас», — донеслось оттуда. «Вот уже...» «А, это вы, господин Вар. Извините, как-то заспалась сегодня. Шторы задернуты, даже не поняла, что день. Я пропустила что-нибудь важное?» «Ничего, кроме обеда», — улыбнулся полуэльф. «Но его в любой момент разогреют для тебя слуги. Могу я войти?» «Да, конечно», — покраснела девушка. «Только у меня постель не заправлена. Я только что встала. Но я сейчас...» «Для чего, по-твоему, в этом доме столько прислуги?» «Мне как-то неловко. Я привыкла сама». «Посмотри на это с другой стороны. Если ты будешь делать все сама, то кто-то из них останется без работы и будет уволен. А в Карпоре не так-то просто найти новое место». «Ой, я не подумала об этом». «Ладно, раз им не сложно...» «Уверяю тебя, совершенно несложно. Но я хотел бы задать тебе пару вопросов, если ты не против». «Конечно, господин Вар. Мне нужно, чтобы ты точно вспомнила все случаи, когда использовала свой талант антиморока. В какой день, как это выглядело, каковы были последствия. Но главное именно день. Мне по возможности нужны все даты». «Кажется, первый раз был еще в детстве, в монастыре, когда я с перепугу погасила все магические светильники в округе. Представляете, я тогда решила, что это вечно вмешалось. Вот дурочка». «И когда это было? Сможешь припомнить точную дату?» «Как ни странно, да. Это был канун праздника Дня Почитания Единожды Мученицы 7 лет назад». «Отлично», — одобрил Вар, записывая дату на листочке бумаги. «Давай пройдемся по остальным случаям». «Потом был фальшивый моряк на деревянной ноге в порту. Позже оказалось, что он нищий и читает рэп, но тогда я ужасно перепугалась». Выйдя из комнаты девушки с исчерканным листком, Вар подозвал слугу. «Вызови повозку с возницей порасторопнее, мне срочно надо в библиотеку». Неофициальная библиотека Альвераха — большое, древнее и, по счастью, прохладное здание. Запряженная ездовой диатримой повозка попала в пробку, образовавшуюся из-за столкновения грузовых телег, и безжалостное солнце так нагрело ее салон, что Вар выбрался оттуда едва живой. «Где у вас отдел прессы?» — спросил он у дежурной в холле. «Направо и по лестнице вверх, господин. Я могу вам чем-то помочь?» Девушка кокетливо стрельнула глазами на красавчика-полуэльфа, одежда которого недвусмысленно намекает на приличный достаток, а изящное совершенство рук не нарушено брачным кольцом на пальце. «Почему бы и нет?» — ответно подмигивает Вар, выдавая самую обаятельную из своих улыбок. «Господин ищет что-то конкретное?» — уточняет девушка, когда они поднимаются в пыльный и пустой зал. По нему видно, что горожане не испытывают большого интереса к публицистике. «Да, очаровательная леди», — кивает полуэльф, и девушка смущенно трепещет, заливаясь краской. «Вот список дат. Большая часть из них недавний, но есть и постарше. Мне нужны газеты за эти дни. Не желтые листки, а солидные издания. Карпорский деловой вестник, Перо Чела, Портадальская истина и, пожалуй, Дежавю Всеношны. Именно за эти дни? Эти плюс неделя вперед». «Хорошо, я сейчас сверюсь с каталогом и принесу. Вы можете присесть здесь за столиком или арендовать отдельный кабинет. Там нас, вас, никто не побеспокоит. Он стоит всего... неважно». «Сколько он стоит?» — отмахнулся Вар. «Разумеется, мне, нам, не нужно никакого беспокойства». Девушка принесла в кабинет пыльные подшивки и осторожно положила их на стол. «Могу я чем-то еще помочь господину? Может быть, вдвоем мы быстрее найдем то, что вы ищете?» «Вы выглядите не только прелестной, но и весьма смышленной», — не пожалел комплимента Вар. «Ах, господин», — зарделась девушка, — «меня зовут Талена». «Чудесное имя». «Так вот, Талена, я не знаю точно, что я ищу, но в эти дни могло произойти нечто странное, необычное и неожиданное. Могло и не произойти, могло не попасть в прессу, так что мы ищем то, чего, возможно, и нет. Давайте просмотрим эти газеты, обращая внимание на все необычные происшествия». «В каком-то конкретном месте?» «Нет, Талена, я думаю, что это так или иначе затронуло весь континент». «А если я найду, что мне за это будет?» — лукаво прищурилась девушка. Вас ждет ужин в очень хорошем ресторане с несколько пыльным, но весьма благодарным кавалером. Устраивает?» «Я загляну под каждую букву на этих страницах», — пылко ответила Талена. «Приступим же». Неофициальная библиотека Альвераха. Большую рыночную площадь осьмишелкового променада украшают 8 шелков. 8 шелков трепещущими полотнищами отгораживают небо, создавая тень, укрывающую торговые лавки с самым дорогим ассортиментом в Айкумене. Стоимость аренды торгового места тут так высока, что спросить у торговца духами и притираниями «почему так дорого?» никому и в голову не приходит. Покупая что-то на променаде, гость Карпоры, местные сюда не ходят, приобретает не столько товар, то же самое можно купить в 10 раз дешевле, отойдя футов на 300, сколько память о том непередаваемом эстетическом ощущении, которое создают 8 шелков, разделяющих свет безжалостного искусственного светила на 7 цветов и одну тень. Черную тень от черного полотнища. Им заменили белое после того, как осьмишелковый променад стал местом жестокой казни под параджи единожды мученицы. Самозванные гиды, от которых в центре Карпоры приходится отбиваться пинками, рассказывают туристам, слабовольным, наивным или не умеющим как следует пинаться, что 8 шелков символизирует 8 пальцев якобы чудесно спасшейся под параджи. Но это вранье. Шелков всегда было 8, а то, что единожды мученице удалось выжить, всего лишь старая легенда, не получившая с тех пор ни единого подтверждения. Вопрос, отчего шелков именно 8, всегда волновал праздных историков. Они отыскали в обычном числе такое превеликое множество тайных смыслов, что главный городской архитектор, которого этим вопросом неимоверно достали, умирая, велел выгравировать ответ на своем надгробном камне. Гиды почему-то не любят водить туристов на центральное кладбище, но если вы, будучи в Карпоре, захотите его посетить, то кроме весьма любопытных образчиков исторических некрополей времен ранней империи, без труда найдете там скромную могилу этого талантливого зодчего. Помимо имени и дат его жизни, весьма долгой и почтенной, на белоснежном камне обелиска выбит и ответ на сакральный вопрос. Он гласит: «Штырей было 16». Из трактата «Тайна и значение 8 шелков» некой птахи Септы непостижимой. «Какая красота!» — восхитилась Заверушка вслух. Огромные шелковые полотнища неправдоподобно ярких цветов с тихим шорохом драгоценной ткани делят свет на лучи, украшая площадь причудливой игрой красок. «Юная леди впервые на променаде?» — тут же подскочил к ней расторопный полурослик. «Да...» — рассеянно ответила девушка, не отрывая завороженный взгляд от игры теней и света. — Я раньше не бывала в Карпоре. — А вы знали, что все торговцы на площади обязаны красить лавки в белый цвет и носить белые одежды, чтобы не нарушать посторонними цветами архитектурный замысел? — Нет, — помотала головой Заверушка, — не знала. Этот и другие любопытные факты вы можете узнать в ходе необычайно познавательной экскурсии, которую я проведу вам всего за 10 куспидатов. «Спасибо, но не слушайте его, девушка!» — отпихнул его деловитый полуорк средних лет. «Этот жулик невежественен и косноязычен, все его истории выдуманы. Только я раскрою вам настоящие, тайные тайны города, причем всего за 8 куспидатов». «Уйдите, презренные!» — возмутился гоблин в хламиде проповедника второй искры. «Ваши дурацкие сказки лишь навредят пытливому уму, который я прозреваю в очах этой девы. Неужели вы не видите, что ее привел сюда поиск истинного знания, а не постыдное желание услышать пустые побосенки корыстных балаболов? Внемлите же истине за 7 серебряных. Студентам и паломникам скидка». «Милое дитя!» — решительно оттесняет их своей внушительной фигурой дородная орчиха. Разве приличествует столь очаровательной и юной девице слушать каких-то пошлых мужланов? Что они понимают в нашем, женском взгляде на мир? Специально для гостиц прекрасного города я предлагаю гендерно ориентированную экскурсию по историческим местам карпорского феминизма. Под параджа единожды мученица, которую подвесили меж тех штырей, на которых теперь черный, как совесть гендерных шовинистов, шелк, была самой известной, но не единственной феминисткой Карпоры, пострадавшей за свои убеждения. Каких-то 6 куспидатов... 5! 5 куспидатов за все, что предложили эти жадницы и многое другое!» — перебил ее верткий мальчишка человеческой расы. «Я 100 раз слышал все их бредни и могу повторить слово в слово. Если нет разницы, зачем платить больше?» «Проклятый плагиатор!» — закричали на него остальные. Дело уже шло к драке, растерявшаяся Заверушка не знала, куда ей деваться, но возникший как бы из воздуха неприметный человек в закрывающем лицо балахоне сказал вполголоса: «Исчезните». И гиды смолкли, как выключенные. Моментально потеряв интерес к девушке, они разбрелись по площади в поисках новых жертв. «Спасибо», — искренне сказала она странному человеку. «Мне совершенно не нужен гид, а они ужасно навязчивые». «Освойте технику непринужденного пинка», — посоветовал ей тот. «Это один из самых востребованных навыков в Карпоре». «Разве нельзя просто договориться?» «Карпора словам не верит». «Постараюсь учесть», — вздохнула девушка. «Хотя пинаться я не умею». «Кстати, меня зовут Заверушка. А вы кто?» «Мое имя не имеет значения. Могу я спросить, кем вам приходится Летана Дакхузи?» «Она моя...» Заверушка запоздало сообразила, что рассказывать о своем происхождении странному незнакомцу, который прячет свое лицо, может оказаться не самым разумным поступком, с учетом того, что ее уже пытались убить. «А почему вы спрашиваете?» «Вы очень на нее похожи. Правда?» «Как родная дочь». «Я слышала, что люди бывают просто похожи друг на друга», — неловко соврала девушка. «А вы из дома теней, да?» «Нет, конечно», — искренне удивился незнакомец. «Неужели вы до сих пор не поняли, с кем разговариваете?» «Увы», — покачала головой Заверушка. «У меня вообще нет знакомых в Карпоре. Я тут в первый раз и просто решила посмотреть город». «Вы еще скажите, что не слышали про полуслова». «Мастер Пол... То есть один человек как-то упоминал о нем, но я забыла спросить, что это». «Знаете», — вздохнул человек в маске, «учитывая потрясающее фамильное сходство и не менее удивительную наивность, остается только удивляться, что вы еще живы, юная леди». «Наверное», — признала Заверушка, — «мне просто повезло». «Сидус будет этим заинтересован. Думаю, мы еще встретимся». Странный человек повернулся, ввинтился в толпу и моментально исчез из виду. Неофициальная библиотека Альвераха. О том, кто таков Сидус-невольник, не знает никто. Любой, кто скажет вам иное, лжец или провокатор. Если же вы будете распространять о нем слухи сами, будь то из пустой жажды общественного внимания или из корыстных соображений, то однажды вам нанесут визит его ассасины, и отрезанный язык внутри зашитого рта станет наименьшим из возможных последствий. Возможно, никакого Сидуса вовсе нет. Даже само полуслово многие относят к городским легендам, хотя и нервно оглядываются, делая такие заявления публично. А уж его мистический глава, тем более фигура, скорее символическая, чем реальная. Даже если его не существует, мы не утверждаем этого с уверенностью, городская молва создала бы его образ из своих тайных страхов, и этот образ был бы ровно таков, как он есть сейчас. Таинственная фигура в тенях, зловещая и непостижимая, которой известно все и о которой неизвестно никому. Иные утверждают, что он беглый раб из Дулаан-Заха, задушивший цепями своих владельцев. Иные, что он лич и некромант. Иные уверены, что это лишь личина, которую надевает тот, кто в данный момент руководит полусловом. Однако кем бы он ни был, даже никем, Сидус-невольник, имя которым пугают отнюдь не детей. Никто не заявлял, что знаком с ним, никто не осмелится соврать, что его видел. Но если к вам придут именем Сидуса, лучше вам поверить, что пришедшие не шутят, ибо сослаться на него в суе не рискнет даже полный безумец. Из собрания «Легенды о полуслове» за авторством Пимара Беспалова. Говорят, что Беспалым он стал после пренебрежения запретом полуслова на издание этого труда. «Господин Полчик, можно?» Заверушка, постучав, осторожно заглянула в комнату драматурга. Обнаружила его в привычной позе, согнувшимся над низким столиком так, что торчащие на худой спине лопатки едва не рвут шелковую рубаху. Скрипит по бумаге перо, звякает бокал, содержимым которого Полчик подкрепляет творческий порыв. Неопределенный взмах рукой девушка сочла за разрешение и вошла. «Господин Полчик», — сказала она осторожно, — «вы знаете, сегодня ко мне на променаде подошел такой странный человек...» «Послушай», — перебивает ее драматург. «Да где оно?» Он перебирает листы на столике, приводя их в полнейший беспорядок, потом вытаскивает один и, прищурившись в полутьме тусклого светильника, читает. «Несущее свержение иллюзий реальности божественная сила воплощена в отныне хрупком стане прелестной и отважной юной девы. Судьба ее вела дорогой длинной. Вода морей, дороги, огни рампы, могучие враги, морковный смузи и паренье в небесах, морские битвы. Как знает каждый, кто влеком судьбою, того, кто не идет, она потащит, и нет спасения от предназначения тому, кому удел сей уготован. Восславим же геройство юной девы, разрушившей империю обмана. Ее душа была полна порыва к высокой справедливости прекрасной. Полчик швырнул лист обратно на столик, со стоном разогнул спину и отхлебнул из бокала, откидываясь в кресле. «Это что, про меня?» — дрожащим голосом спросила Заверушка. «Я буду героиней пьесы?» «Главной героиней», — кивнул драматург. «Но я же еще ничего не сделала». «Сделаешь, я уверен. До воссияния осталось меньше недели. А если у нас ничего не получится? Тогда эта пьеса не увидит свет. И кому какое дело, что там было написано? Уж точно не нам. Это путешествие в один конец, юная леди. И чем бы оно ни закончилось, наша с тобой жизнь уже не будет прежней». «Да у меня пока никакой жизни и не было», — вздохнула Заверушка. «И мне от этого немного грустно».